Генрих VIII. Генрих VIII, Тюдор, английский король, годы жизни 1491-1547. Период междоусобных войн Белой и Алой Розы завершился приходом к власти новой королевской династии – Тюдоров. 30-летняя война подорвала силы английской знати, и это дало возможность первому из Тюдоров, Генриху VII, навести в стране порядок. Король учредил особый суд для вельмож – Звездную палату, получившую такое название по имени зала, где проходили заседания суда. Потолок этого зала был украшен звездами. Звездная палата имела право без присяжных заседателей судить всех знатных аристократов в чем-либо заподозренных королем. Генрих VII не отправлял их на плаху палача, а приговаривал к штрафам и за счет осужденных пополнял свою казну. Это позволило ему править страной, не обращаясь к парламенту с просьбами о введении новых налогов, что еще больше укрепило королевскую власть. Генрих VII старался избегать войн. Он выдал свою дочь замуж за шотландского короля и прекратил почти постоянные войны между Англией и Шотландией. Наследника престола своего сына Артура Генрих VII женил на дочери испанского короля Екатерине Арагонской. Это обезопасило Генриха от Франции, которой в случае нападения на Англию пришлось бы воевать на два фронта. В истории Англии Генрих VII остался как скуповатый и осмотрительный хозяин, который больше заботился о развитии торговли и флота, чем о военных подвигах. Умирая, он оставлял своему сыну порочный трон и казну в 2 миллиона фунтов стерлингов. С приходом к власти династии Тюдоров в стране из завоевателей-пришельцев разных эпох и коренных жителей Британских островов начал формироваться единый народ – англичане, и единый английский язык, вобравший в себя древние языки местных племен, язык германцев-англосаксов, церковный латинский язык и язык французских завоевателей из Нормандии, в котором сохранились элементы языка скандинавских викингов. Благодаря богатству и разнообразию этого языкового материала английский язык со временем станет одним из самых распространенных в мире. В те же времена начало формироваться и общественное устройство Англии. Крепостное право было постепенно отменено. По закону, изданному Генрихом VII, всякий простой человек, имевший больше 40 фунтов стерлингов дохода, зачислялся в рыцарское сословие, то есть в дворянство. Высшие титулы в аристократических семьях передавались только старшим сыновьям. Парламент не вмешивался в политические дела короля, а король не имел права без парламента решать дела экономические. Все это в будущем и обеспечит быстрое развитие страны. Наследником Генриха VII стал его младший сын Генрих VIII. Старший сын основателя династии Артур умер еще при жизни отца. Генрих VIII вступил на престол и женился на вдове своего брата, Екатерине Арагонской, испанской принцессе, тетке знаменитого императора Священно-Германской империи Карла V. Церковный закон запрещал такие браки, но папа Римский дал английскому королю специальное разрешение. Ближайшим советником молодого короля был кардинал Томас Вольсей. Сын простого мясника, он окончил Оксфордский университет и мечтал о том, чтобы войти в круг придворных. Зная, что правивший тогда Генрих VII скуп и благосклонно относится только к тем, кто приносит пользу его казне, Вольсей завел дружеские отношения с одним из королевских сборщиков податей и начал помогать ему в этом хлопотном деле. Вскоре король заметил, что доходы казны возросли. Он узнал, чьими стараниями это произошло, и приблизил Вольсея к королевскому двору. Честолюбивый, хитрый и ловкий сын мясника расположил к себе наследника Генриха VIII. Король ввел его в высший тайный королевский совет, помог получить сан архиепископа, а потом кардинала, и сделал его канцлером, хранителем государственной печати. Генрих VIII увлекся богословием и даже написал ученый трактат против Лютера и протестантов. Папа Римский присвоил ему за это почетный титул «Защитник веры» и подарил золотую розу. Екатерина Арагонская родила Генриху VIII дочь Марию и двоих сыновей. Оба сына умерли сразу после рождения, и король стал думать, что брак с женой брата не угоден Богу. К тому же он страстно влюбился в фрейлину Анну Болейн.